Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что так как всех 300 человек наказанных в одном только нашем округе в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран. Водка предохраняла раны от гниения. Ни одному из наказанных шпицрутанами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1000 ударов. Большей же частью давали по 2, даже по 3000 ударов. Братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4000 ударов каждому. Оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных. Этому способствовали недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, не менее хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и прочее. В народе во все время казни и всех их последствий не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства. Говорили только: «Господь наказывает нас за грехи». Из воспоминаний Серикова. «Русская старина», 1875 сентябрь. Одна из резолюций Николая I. Во время отсутствия графа Воронцова из Одессы в 1827 году новороссийскими губерниями управлял тайный советник граф Палин. Во всеподданнейшем рапорте от 11 октября 1827 года граф донес о тайном переходе двоих евреев через реку Прут и присовокуплял, что одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить предел онным. Император Николай на этом рапорте написал ниже следующую собственноручную резолюцию: «Виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало. И не мне ее вводить». «Русская старина», 1883 год, декабрь. Глава 5. Крепостное право. Речь Николая I в заседании Государственного совета 30 марта 1842 года. Наступило достопамятное 30 марта. Членам не было разослано никаких особых повесток, и при всем том, вследствие, конечно, разнесшегося слуха, даже самые неточные собрались заблаговременно. В 20 минут 12-го император Николай в сопровождении одного только государя-наследника и без всякой встречи быстро вошел в залу собрания, окинул всех присутствовавших взглядом и улыбкой приветствия, пожал руку князю Васильчикову и занял место председателя не совета, а департамента законов графа Блудова, который отодвинулся несколько левее, так что государю пришлось сидеть между ним и докладчиком наискось от Васильчикова, оставшегося на обыкновенном своем месте. Собрание состояло из 34 членов. Примечание. Не присутствовали из наличных только граф Мордвинов, граф Толь и Оленин, в это время уже совершенно расслабленные. Перовский и князь Меньшиков по болезни. Наконец, граф Эссен, которому по званию петербургского военного генерал-губернатора назначено было явиться в этот день во дворец с вновь выбранными от дворянства в должности, но которые...